Третье. Из года в год в волчьих норах нового урожая ждали как избавление от голода. Старые пашни, никогда не отдыхавшие от посевов, быстро истощались, а разрабатывать новые было нелегко. Первый обмолот приходилось начинать, когда хлеб еще зеленоват, зерно не вызрело и крепко держалось в колосе. Евдоким Юткин и Демьян Штычков сами выезжали на мельницу. Мужиков они встречали, как дорогих гостей, на плотине возле моста. За размол одного пуда ржи оставляли в своем закроме 8, а то и 10 фунтов муки. Мужики ругали Евдокима с Демьяном, на чем свет стоит, а на мельницу все-таки ехали. Но в этом году, в самый разгар страды, подвоз на мельницу вдруг прекратился. Не зная, что и предположить, Евдоким послал Демьяна разузнать, в чем дело. Демьян долго бродил по селу. Улицы пустовали, и только старики и старухи с малыми ребятишками сторожили избы и дворы. Демьян собрался ехать обратно на мельницу, ничего не узнав, но увидел в окне Анну Строгову. Уже темнело. Анна сидела у раскрытого окна и что-то толкла в чугунной ступе тяжелым пестом. Дома, очевидно, никого, кроме нее, не было. Демьян воровски оглянулся и юркнул в калитку. Когда он появился на пороге, Анна вскочила, испугавшись. Демьян несмело поздоровался. Пригласив ради приличия гостя присесть, Анна снова взялась за работу. Крепкий и тяжелый, как сукастый лиственничный кряж, Демьян не спеша опустился, придерживаясь за стол короткопалой рукой. «Ты что толчешь, Анна Евдокимовна?» «Смешно сказать. Муку на квашню готовлю. Да разве я одна? Все бабы этой нуждой мучаются». Она хотела засмеяться, но в уголках ее глаз блеснули слезинки, и она, скрывая их, наклонила голову. Демьян широко расставил ноги и, упираясь руками в колени, проговорил: «Чудаки! По что на мельницу-то не едете? Ай, родной отец не мельник! А это уж ты говори с нашими мужиками. Сами не едут и нас не пускают». «Отчего?» «Не хитри, Демьян, будто не знаешь. За помол дорого берете, вы с моим батей тоже. Вместо сердец-то жернова в себе носите. Нет, чтоб народу подешевле уступить. Все так и порешили. Будем зерно в ступе толочь, а обирать себя не дадим». Демьян по бабье всплеснул руками. «Экая прыть!» — появилась у волчинорских мужиков. «Приедут! Куда им деваться?» — засмеялся он и, благодарный за то, что Анна ему сказала, проговорил: «Брось, Нюра! Я тебе сегодня же ночью мешок муки притащу». Анна решительно замахала руками. «И не думай, Демьян! Матюша наказывал даже у бати ни одного фунта взаймы не брать. Я тебе не взаймы, так, без отдачи дам. Эх, картина ты моя любезная!» Демьян вскочил с табуретки, вплотную подошел к Анне и зашептал: «Ты за меня, Нюра, держись, за меня! Матюха твой мужицкой заводила, скоро без штанов останется. За меня держись!» «Господи, да он опять за старое! За семена раз хотел купить, теперь за муку», — подумала Анна. Чувствуя, что задыхается от крутого запаха пропотевшей демьяновой рубахи, она вскочила, толкнула его и крикнула: «В любовнице покупаешь? Непродажная!» В этот толчок было вложено столько скрытой силы, столько в нем было ярости, что тяжелый кряжистый Демьян полетел на середину прихожей и растянулся на полу. Первый раз в жизни Демьян видел Анну такой. Страшна и необузданна была она в гневе. Боясь, что она может запустить в него чугунным пестом, он попятился к порогу. Анну трясло точно в лихорадке. Щеки ее пылали, и тонкие губы вздрагивали. «Я пошутил, Нюра!» «Свят Бог пошутил!» — робко начал оправдываться Демьян. «Пошутил!» — вскрикнула Анна. «А с Устенькой?» «Тоже шутил!» «Ксюху сильничал?» «Тоже шутил!» «Топилкиных разорил?» «Тоже шутил!» «Эх, да что там! От твоих шуток людям петля!» Демьян стоял обескураженный и думал только о том, как бы выручить свой картуз и уйти по-добру, по-здорову. Но Анна продолжала кричать. «Мартына Горбачева кто по миру пустил?» «Ты!» «За семена кто купить меня собирался?» «Ты!» «Ты, враг мне, погроб моей жизни! Иди!» Анна рванулась к ступе, намереваясь взяться за работу. Демьяну показалось, что она сейчас схватит чугунный пест и бросится на него. Он поспешно толкнул дверь и выбежал во двор. Анна взяла с лавки Демьяна в картуз, подойдя к окну, крикнула: «Картуз, хозяин, прими!» Картуз упал на землю и покатился, словно колесо, под гору. Демьян как-то постарчески затрусил вслед за ним, неловко пытаясь короткой, толстой ногой придержать его. Анна, захлопнув окно, снова взялась за пест. Однако работать она уже не могла, руки ее дрожали. Она отложила пест и зачем-то пошла в горницу, быстро вернулась, но в ту же минуту опять направилась туда. Не находя себе места, она ходила взад и вперед по дому, сама того не замечая. «И как это раньше тянуло меня к Демьяну?» — думала Анна. «Всю жизнь он надо мной изгалялся, а я ровно слепая была. Матюшу хотел убить, 5 лет без него проходу не давал, богатством соблазнял». Испытывая новый прилив ненависти к Демьяну и чувствуя, как вместо покоя ее охватывает еще большее волнение, она подошла к рукомойнику и, обливая водой голову, сердито ворчала: «Тоже бунтовщики прячутся по полям! Разнесли бы давно мельничные амбары, да и поделили все!» Намочив волосы, она долго протирала их, а потом подошла к зеленому ящику, обитому полосками белой жести, большим ключом со звоном открыла замок и долго, любовно перебирала холщовое белье Матвея, про себя соображая что-то. Ночью Анна испекла хлеба из крупной серой муки и на рассвете, сложив горячие ковриги и смену белья для Матвея в мешок, ушла на поля.